Матерь Агни-йоги. Темная активность усиливается в связи с пространственным неблагополучием. И тогда особенно трудно противостать тьме. Хаос и некоторые токи нарушают равновесие духа, и этим тотчас же пользуются ненавистники света. Верно отметили, что парализованные в одном направлении, они выбирают другое, и подавленные на нем изыскивают третье, и так без конца. Можно было бы впасть в отчаяние от этой бесконечной борьбы, если бы не уверенность, что на страже владыка, и что в нужный момент он прекратит их своеволие. Но надо пройти через ступень искушения тьмою.